Глава четвертая. Извозчик Пелагеин муж выезжал нынче только после полудня. До тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз. — Ну, что ж, как тебя поздравлять-то? Со страсельем, что ли? — сказал он Софье. Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела глазами комнату. Все стало как прежде. Стулья, тусклое зеркало, стены и часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей показалось счастьем то, что было наверху. Там ночью она слышала его дыхание. Он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь вот сегодня, сегодня же. Ганьки не было, она ушла с дровами. Софья стояла, прислонившись лбом к окну. Стекло позванивало, бил ветер, летели серые городские низкие каменные облака, будто опять вернулись те же душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья почувствовала, что те тучи не за окном, а в ней самой, внутри. Они каменно наваливались одна на другую уже целые месяцы, и чтобы не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать отсюда, или закричать таким же голосом, как тогда сапожник о страшном суде. Софья услышала, вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто снаружи у него тукнулось сердце. Это была пушка. Воду опять гнала ветром. Она напруживала синие невские жилы. Софья стояла все так же, не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку. Вдруг Ганька негромко в нос запела. Раньше этого не случалось никогда. Софья оглянулась. Она увидела. Бросив топор, Ганька сидела на корточках и ножом щипала лучину. Круглые, широко раздвинутые колени вздрагивали под платьем, и вздрагивала челка на лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно, как баржа, канатом подтягиваемая к берегу против течения, канат дрожит и вот-вот лопнет, Софья подошла к Ганьке. От работы Ганька вся разгорелась, Софью ошунула жарким, сладковатым запахом ее пота. Должно быть, ночью она пахла вот так же. И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу от живота поднялось в ней, перехлестнуло через сердце, затопило всю. Она хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице несло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченной волной она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, господи, что ж это я?» — отчаянно крикнула внутри одна Софья. А другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку. Ганька не крикнула ничего, только ткнула с головой в колени, потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на железный лист перед печкой. И вот эта кровь из нее и Софьи в ней наконец-то прорвала какой-то нарыв, лилось оттуда, капала, и с каждой капли ей становилось все легче. Она бросила топор, вздохнула глубоко, свободно, никогда не дышала, вот только что глотнула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда, ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки. Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали. Делали все, что надо. Она сама в стороне блаженно отдыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались, она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением. Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые керосином, уж горели в печи. А сама она вся голая, розовая, парная, лежала ничком на полу, и по ней не спеша, уверенно, ползла муха. Софья увидела муху, прогнала ее. Чужие Софьины руки легко, спокойно разрубили тело пополам, иначе было никак не унести. Софья в это время думала, что в кухне на лавке лежит еще недочищенная Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню, заперла дверь на крючок, затопила там печь. Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая под мрамор клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная на два куска. Софья удивилась, кто ж это разорвал, зачем? Но сейчас же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ней все та же муха. Софья сгоняла ее, она садилась опять. Один раз Софья увидела ее совсем близко. Ноги у нее были тоненькие, как из черных катушечных ниток. Потом и муха, и все, и исчезло. Было только одно, кто-то стучал в кухонную дверь. Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали, все сильнее. Софья смотрела, как от удара вздрагивал крючок, и даже не смотрела, а чувствовала. Крючок сейчас был частью ее самой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья!» Она молчала. Чьи-то шаги, спускаясь, затопали по ступеням. Тогда Софья стала дышать, посмотрела в окно. Это была Пелагея. Ветром сзади на ней плотно обхлёстывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени. Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве лиловая, стеклянная от заката, и туда же в канаву выброшен весь мир, небо, сумасшедшие быстрые лиловые тучи, а за спиной у Софьи тяжелый мешок, и что такое под пальто придерживает правая рука. Софья не могла понять, что, но рука вспомнила, что это лопата. Снова стало все просто. Она перешла через канаву, отдельно от себя, одними глазами огляделась кругом. Никого. Она была на Смоленском поле. Одна. Быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было в мешке. Когда было уж совсем темно, она принесла полный мешок еще раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная, распухшая земля. Ветер обхлёстывал ноги холодными, тугими полотенцами. Софья спотыкалась, она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко, должно быть, на взморье загорался и потухал огонек, а, может быть, это было совсем близко, кто-нибудь закуривал папиросу на ветру. Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себе все свежее, как после исповеди перед праздником. Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по углям еще бегали последние синие огоньки. Софья бросила туда мешок, клеенку, весь мусор, какой еще оставался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь в комнате было совсем чисто. И также сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо. Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы. Она внезапно почувствовала, что устала, так как не уставала ни разу за всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол, и в ту же секунду заснула. Полно, счастлива, вся.